Глава вторая. Очнулся я от громких голосов, которые отдавались в гудящей голове, словно монастырские колокола. Во рту был поганый привкус железа, а все тело неимоверно болело. «Инесса Владимировна!» Мужской голос говорил строго, но с линцой. «Мне плевать, что у вас там за методы воспитания, но тяжкие телесные я покрывать не намерен. Сами с участковым разбирайтесь по этому поводу». «Виктор Христофорович, ну какие тяжкие телесные?» Тут же заверещал женский голос. «Упал он, шел по лестнице и упал с третьего этажа». «Я все сказал», — отрезал тот. «Их я обязан заявлять. Я заявил, дальше не мое дело». Дальше я плохо слышал, так как голова стала снова кружиться. Перед закрытыми глазами поплыли золотистые мушки, и опять впал в беспамятство. Грубый толчок в плечо не только привел меня в себя, но еще и вызвал боль во всем теле. Вскрикнув, я открыл глаза, отстраняясь на койке от источника неприятности. «О, очнулся!» — обрадованно сказал сидящий передо мной человек в старой советской милицейской форме. То есть, что еще вызывало доверие и уважение граждан. Похоже, мне на личном опыте сегодня выпало проверить, так это было или нет. «Рассказывай, где ты так?» Он достал из кожаной планшетки желтый лист бумаги, карандаш, и, помусолив его кончик во рту, приготовился слушать. За его спиной высилась огромная туша директрисы, внимательно слушающей нашу беседу. «Шел, упал, споткнулся, дальше ничего не помню». Под ее взглядом с трудом ответил я. У меня был соблазн рассказать правду, но что-то во взгляде и позе милиционера заставило меня передумать. К тому же Иван четко всегда говорил, что обычно ждал стукачей по возвращении в интернат. Он сам 5 раз побывал на больничной койке с переломами рук, ног, ребер, и каждый раз побои списывались на несчастные случаи, так что я знал, что мои признательные показания точно сделают ситуацию еще хуже. «Видишь, дорогой, я тебе так и говорила», — замурлыкала директриса, подходя ближе и опираясь на его плечи. «Вечером тебе что приготовить, борщ или картошку с котлетами?» «Давай и то, и другое», — хохотнул он, щипая ее за попу, затем складывая свои письменные принадлежности обратно. «Попрошу Зину взять лучшее мясо», — улыбнулась она. В памяти тут же всплыло, что Зина — это главная повариха интерната, так что откуда она могла взять лучшее мясо, становилось понятно. «Ладно, до вечера, Ин», — чмокнул он директрису в подставленную щеку и отбыл. Женщина, не удостоив меня и взглядом, вышла за ним следом из палаты. Посмотрев по сторонам, я увидел, как с десяток детей, лежащих на соседних кроватях, быстро отвернулись от меня. Все сделали вид, что меня нет. Похоже, процедуру посвящения я все еще не прошел. Из больницы, где я в полном одиночестве провел 2 недели, поскольку меня никто не навестил, а дети, которые по большей части были из моего же интерната, лежали здесь как с травмами, переломами, так и просто с дизентерией, отказывались общаться, игнорируя мое существование. Так что у меня была масса времени, чтобы обдумать, что же делать дальше и как себя вести. Моя упертость и жажда доказать Ивану Николаевичу, что систему можно поменять, и я способен стать не таким, как все, говорила о том, что нужно сопротивляться и давать отпор. Так что я придумал план и украл на кухне, на которой мы периодически помогали персоналу, тупой нож с зубчиками, который не мог разрезать ничего. И все оставшееся время посвятил тому, что ночами точил его о ножку кровати, добиваясь остроты. День выздоровления я запомнил надолго, поскольку за нами пришел мужчина, как оказалось, учитель-воспитатель, и отвел пешком через весь поселок из больницы снова в интернат. Рядом с вахтером на входе дежурили незнакомые мне взрослые подростки, один из которых явно обрадовался нашему появлению. Меня же это только заставило сжаться внутри, поскольку ничего хорошего это не предвещало. В комнате меня ждал матрас, комплект постельных принадлежностей и серой советской школьной формы с обязательным красным галстуком. Вскоре появился комендант, и я поставил в его потрёпанной книге крестик напротив своей фамилии. Поскольку наступил вторник, в комнате, кроме меня, никого больше не оказалось. Все были в это время в другом корпусе, где находились школьные классы. Так что детям по факту требовалось лишь выйти на улицу и попасть в другое здание. Расстелив кровать, я спрятал нож, положив его на железный уголок кровати, а затем укрыв сверху матрасом. Оглядевшись, я увидел, как аккуратно, едва ли не по-военному, заправлены соседние койки, и попытался сделать так же. Получилось похоже, пусть и не идеально, как у соседей. Жрать хотелось так сильно, что живот только что не завывал, требуя наполнить его хоть чем-то, но как раз этого чего-то здесь просто не было. Никаких холодильников, разумеется, в комнатах не имелось, как и телевизоров. Один такой, я знал, стоял в специальной комнате, где по расписанию его смотрели старшие ребята. Малышня туда практически не попадала. Несмотря на лежащую на тумбочке у соседа книгу и дикое желание занять мозг хоть чем-то, я помнил правила насчет взятия чужих вещей, так что просто завалился на кровать, ожидая, когда наступит обеденное время. «А тут я ему с ноги на!» раздался веселый голос, сбросивший с меня дрему. И когда открыл глаза, я с удивлением понял, что солнце за окном уже не так сильно светит, как это было в момент моего прихода. И, похоже, проспал я достаточно долго, чтобы вернулись соседи. «О, а что тут покойник делает?» — удивился заяц, тыкая в меня пальцем и поворачиваясь к пузу. «Губа! Губа с быком разберутся с ним сами! Не кипишуй, заяц!» — хмыкнул тот и швырнул ранец на кровать. Следом плюхнулся туда сам. Кровать в ответ лишь жалобно заскрипела. Больше со мной сегодня никто так и не заговорил. Но зато на ужине никто и не взял ничего из моей пайки. Дети и подростки от меня шарахались, словно от зачумленного. И ночью, когда я долго ждал прихода своих мучителей, стало ясно, почему. Убивать меня, конечно же, не собирались, но сделать два перелома планировали. Все, что я успел, достав нож, это полоснуть одному из них по животу, прежде чем раздавшийся вой раненого перебил яростные крики его друзей. На этот раз меня уже били всерьез. Момент, когда обе руки положили между стулом и кроватью, а затем один из подростков прыгнул на них, я помнил уже очень смутно. История моего первого попадания в больницу повторилась практически полностью. Единственное, участковый предупредил, что в этот раз он не будет составлять протокол о том, что я нанес ножевое ранение другому подростку, поскольку я пока еще не прохожу по возрасту под эту статью. Но он, гнусно ухмыляясь, заверил, что годы идут быстро, и он просто подождет. Это несмотря на мои сломанные руки и полную неспособность ухаживать за собой. Даже писюн мне из штанов теперь доставала дородная санитарка, держа его в утке, чтобы я смог пописать. Хорошо еще по-большому мне удавалось ходить частично самому. Правда, попу утирать опять же приходилось с ее помощью, потому что мне прописали такую диету в столовой больнице, что стул всегда был очень жидким. Долгие два месяца, пока переломы срастались, затем снимали спицы и швы, я пребывал в тяжелых раздумьях. Ситуация оказалась не той, из которой можно было спокойно выйти. Поэтому я решился на побег, чтобы попасть домой и рассказать маме Ивана, что со мной тут творят. И хотя он говорил, что та плевать хотела на сына, появляясь в интернате сначала раз в год, а потом, когда ее нового мужа перевели таки обратно, ближе к Москве, вообще растворившись на просторах большой страны. Больше Иван ее в детстве никогда не видел. Только позже, уже в зрелом возрасте, отсидев 7 лет за грабеж, подался в столицу и там случайно увидел ее, выходящую из ЦУМа с покупками, вместе с 2 детьми, в сопровождении статного генерала. Иван рассказывал, что его тогда обуяла такая злость на нее, что он в тот же вечер напился и зарезал по пьянке кого-то из собутыльников, уехав в тюрьму сразу на 10 лет за убийство. Детское крыло было изолировано от всей остальной больницы, где находились взрослые, а наших палат, где лежали только интернатовские, имелось 2. Одна для мальчиков, вторая для девочек. И несмотря на строгий контроль, особенно после отбоя, часть отважных убирались по ночам мазать девок зубным порошком, весь день до этого пролежавшим на батарее в полужидком состоянии. Если вылазка была успешной, утром мы об этом сразу узнавали от взбешенной старшей медицинской сестры, которая материла нас, несмотря на то, что мы были детьми и подростками. Она угрожала и выспрашивала, кто это сделал, но молчали все. Только когда она уходила, по всей палате раздавался заливистый детский смех, и парни рассказывали о своих ночных подвигах. Под этим предлогом я одной из ночей выбрался из больницы, когда до моей выписки оставалось лишь 2 дня. Руки были крайне слабы, их требовалось разрабатывать, но побег, совершенный с потрясающей наглостью, а главное, тщательным планированием, прошел успешно, и уже через 2 часа я скрёбся в двери нашей с мамой комнаты в общежитии. «Блядь! Кто там среди ночи ебошится? Я сейчас выйду и выебу!» Наконец, из-за двери подали признаки жизни. и она распахнулась, явив мне 40-летнего заспанного мужчину. «Тебе чего, пиздюк?» Невольно он посмотрел на меня. «А где мама?» запинаясь, спросил я у него. «Какая, блядь, мама? Ты хули тут среди ночи меня будешь?» «Вера Ивановна Добряшова». Наконец я разлепил губы. «Мы живем здесь». «Жили», — уже чуть спокойнее буркнул тот. «Она переехала в военный городок, хахалю своему. Комнату мне отдали». «Спасибо». По спине прокатился холодок, поскольку расположение воинской части я знал лишь приблизительно. «Извините, что разбудил». Мужик замялся, посмотрел на мою полосатую больничную пижаму и тапочки, затем на пару минут ушел вглубь комнаты и, вернувшись, вручил мне полбулки черного хлеба и небольшой кусок сала. «Держи, чем богат, как говорится». «Спасибо». Я хотел поблагодарить его еще раз, но он пробурчал что-то малопонятное и захлопнул передо мной дверь. Выйдя на улицу так же, как и зашел, через окно второго этажа, где для меня вдруг сбросил одеяло, я направился на север за поселок, поскольку вроде там был сплошной бетонный забор и воинская часть. Идя и вздрагивая от холода, я ел подаренную мне еду и думал, что это самый вкусный хлеб, что я пробовал в своей жизни.